Они не успели опомниться, как я оказался у их ног и ударами снизу проткнул живот одному и перебил голень другому, затем вскочил и понесся вглубь порта. Оглянувшись, как я и ожидал, увидел, что бандиты нестройной гурьбой кинулись следом, оставив двух соратников лежать на земле. Я бежал уже несколько минут, территория порта вытянута километра на два, а может, и больше, было где побегать всласть. Бандиты растянулись длинной цепочкой. Впереди самые молодые и шустрые, грузные и постарше сзади. Особенно усердствовала группа из пяти молодых парней, которые буквально наступали мне на пятки. Они далеко, метров на сто как минимум, оторвались от основной группы и наверняка горели желанием отличиться в моей поимке. Возможно, что им была обещана награда, а может, просто желали зарекомендовать себя наилучшим образом, как поймавшие грозного акома. В любом случае, никто этого уже не узнает. Резко повернувшись, я бросился на них и прошел через группу, как сенокосилка сквозь куст чертополоха. Работая на пределе скорости, я снес голову одному бандиту, сбил ударом ноги другого и приколол его на земле, увернулся от нападения третьего, выпустил ему кишки, четвертый пал подрубленный под колени, а пятый был убит в спину, когда бросился за поддержкой к основной группе, уже приблизившейся метров на 20. Повернув назад, я на ходу врезал мечом со всей силы по черепу отползающего бандита с подрубленными ногами и бросился бежать дальше, с ужасом осознавая в очередной раз, дешевое хорошим не бывает. Мой меч, купленный в лавке старьевщика, сломался пополам, как обычная палка, оставив у меня в руке только бесполезный кусок дерева. С проклятием я отбросил его, повернулся, хотел вернуться и взять какое-нибудь оружие у убитых боевиков, но не смог, вся толпа была уже рядом. Я взвыл от бессилия и ярости и снова бросился бежать вдоль пирсов. Теперь я мог рассчитывать только на свои руки и ноги или на подручные средства, то, что подберу с земли, то, что пошлют мне боги. А местные боги послали мне в помощь груду шестов, оставшихся от какого-то то ли шатра, то ли навеса. Они были сложены аккуратной стопкой, круглые сухие палки, длиной метра по три, может, чуть больше и толщиной сантиметра 3-4. Я на ходу подхватил одну из них, упер концом в землю, ударом ноги переломил крепкое сухое дерево, у меня даже ступня заболела от усилия, еле-еле разломил, и в руках у меня оказался прекрасный боевой шест с меня высотой. Мотнув несколько раз, чтобы сбросить с конца шеста никак не отлетавший обломок, я взял его в правую руку и крутанул. Великолепно. Первая партия желающих поиметь комиссарского тела подоспела как раз в тот момент, когда я уже был готов к бою. Шест с треском врезался в колено одному бандиту, колющим ударом перебил гортань другому и снес башку третьему, она скривилась на перебитой шее, словно у куклы с оторванной головой. Подбежали остальные участники этого марафона и получили по полной пролетарского гнева. Я вертелся юлой, уворачивался, хлестко лупил шестом по натруженным жеваниям жвачки челюстям, выбивал глаза тычком и ломал переносицы. Спину ожгла острая боль, какая-то сука воткнула мне из-под тишка нож, и он так и остался там торчать, время от времени касаясь внутренности и отзываясь острой болью. Но я не мог себе позволить отвлечься и вытащить его тоже не мог, рука была занята шестом. Опять была попытка набросить сеть, но снова не удалась, и эти сетевики полегли со сломанными руками и раздробленными челюстями. Мне казалось, что время остановилось, что я вечно уже прыгаю, скачу, визжу диким голосом на выдохе ударе и матерюсь по-русски. Все-таки русский мат – самое лучшее средство выражения своих эмоций и неприязни к настигшей тебя проблеме. Ну разве можно по-английски выразить свое отношение вот к этому козлу, который норовит мне сунуть в живот свой грязный, покрытый бактериями нож? Энна, сука, Энна, а, Энна. Когда я опомнился, поле битвы напомнило мне иллюстрацию к сказке о золотом петушке, только тут не было воткнутых, торчащих вверх различных средств лишения жизни и здоровья. Или, скорее, как там Пушкин писал в «Руслане и Людмиле». Со вздохом Витязь вкруг себя взирает грустными очами. «А поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Витязь выронил шесты, заведя руку за спину, нащупал рукоять кинжала. Затем осторожно вытащил его, ругаясь так, что эти слова точно бы не вошли в сокровищницу мировой культуры, а только на сайт Удава, и там заняли бы свое почетное место в ряду многосложных и виртуозных определений состояния человека и его мнения о проявлениях окружающей действительности. В общем, мне было очень хреново. Похоже, этот кинжал с 30-сантиметровым лезвием хорошенько покрутился у меня внутри, и я буквально чувствовал, как там плещется кровь. Многие из лежащих были еще живы и находились в состоянии средней тяжести. Отбросив интеллигентские бредни о жалости к падшим, я обошел бандюганов, пришедших меня убивать и не получивших такой возможности, и добил тем же кинжалом, которым они пошерудили у меня внутри, приговаривая: «Кто с кинжалом к нам придет, тот от кинжала и погибнет». Оглядел дело рук своих и сказал, что это хорошо и лучше и быть не может. Вроде как божественная комедия тупо стукнула мне в голову мысль: чего это меня сейчас так поперло на литературные цитаты? И выскакивают ведь из головы, как отстреленные гильзы из автомата. Все, что когда-то слышал, видел, все оказалось так близко и рядом. Протяни руку к мозговым кладовым и возьми информацию. Вот это да! Кажется, я срастаюсь с семенем гораздо активнее, чем думал. Эдак я лет через немного гением стану. Мои мысли прервал знакомый ракочущий голос. «Ну что, манагер, подумаешь о работе у меня? Я тебе хорошие жалования дам, будешь у меня личным телохранителем, секретарем и еще кем-нибудь. Не решил еще. Ладно, думай пока. Забирай свою красотку и шагайте домой. Вас здесь никто не тронет из наших людей. Можешь всегда приходить ко мне со всеми вопросами, я тебя выслушаю». «Слышали, парни?» — обратился Саркал к столпившейся рядом с местом боя группе грузчиков. «Человек около 100, вот как надо крошить врагов. Без жалости, без раздумий. Учитесь у этого Акомы. Кто научится так работать, далеко пойдет. Если кто-нибудь его не остановит», — буркнул он тихо себе под нос и незаметно мне подмигнул. «Все, шагайте, скоро стемнеет. И еще, манагер, не забывай, у Амунга не 30 человек людей, а гораздо, гораздо больше». Намек понял. «Скажи, Саркал, на завтра есть у тебя на примете корабль, отправляющийся в Арзум?» «Ага, ты понял намек», — удовлетворенно кивнул бандит. «В полдень отходит трехмачтовик, капитан Селиран. Сколько мест надо?» «3. Рила удивленно посмотрела на меня, потом поняла и согласно кивнула. «Хорошо, 3 места. Скажешь, что я прислал. По деньгам с ним договоритесь, обдирать не будет. Подумай о работе у меня и переживи эту ночь. Ты все понял?» «Понял. Спасибо, Саркал. Ни за что. Чем-то ты мне понравился, Акома. Иначе бы...» Бандит не закончил фразы, повернулся и пошел в сторону своей конторы. Зрители потянулись за ним, кроме тех, что жадно смотрели на лежащих, не решаясь ограбить трупы прежде меня. Я заткнул за пояс кинжал, который вытянул из своей поясницы, выбрал приличный меч, лежащий возле одного из убитых, и сказал, обращаясь к толпе зевак: «Приберите тут все, что найдете на них, ваши». Раздались радостные крики, что-то вроде: «Молодец, Акома, наш парень, свой в доску». И трупы накрыла волна стервятников в человеческом обличье, которые стали срывать с них одежду, шарить по карманам, вырывать серьги из ушей и носов. Я отвернулся, чтобы не видеть этой вакханалии грабежа, тем более что они напоминали мне меня самого, обирающего трупы. Оглядеть на себя в зеркало иногда не очень хочется. Дорога домой заняла около 2 часов. Возле ворот уже не было раненых бандитов Амунга, которых я не успел добить, и сейчас они, скорее всего, уже докладывали своему хозяину о плачевных результатах захватнического похода на злостного Акому. Теперь нам нужно было добраться до дома купца так, чтобы никто за нами не проследил. Очень не хотелось, чтобы мои разборки ударили рикошетом по семье купца. А ведь ударит, рубь за 100. Да, завтра мы свалим отсюда, уедем на другой материк, там нас достать будет очень трудно, скорее даже невозможно. Ну а как тогда многочисленное семейство купца? У меня голова разламывалась от всего, что на нее навалилось, от всех дум, от всех этих размышлений. Главное, в чем я был уверен, людям Амунга выйти на купца дело плевое. Что сделал бы я лично? Послал людей расспрашивать на территорию порта. Ох нет, глупо, скорее всего, в числе людей Саркала есть те, кто работает на два фронта, докладывает Амунгу о том, что происходит в порту. Они постараются выяснить, с кем я был, куда приходил, а разозленный и ревнивый Мадург точно выложит информацию о Риле, и им не составит труда узнать, кто она такая и где живет, значит, будет направлен отряд к дому купца. Амунг имеет практически неограниченное влияние в районе рынка, и вообще в городе, за исключением тех секторов экономики, которые поделены между такими, как Саркал. Может, и правда мне следовало принять предложение Саркала. Одно дело, когда я сам по себе, боевик-одиночка, и другое, авторитетный член организации портовых грузчиков. Только надо ли Саркалу вмешиваться в мои дела? Возможно, как и многие влиятельные люди, он смотрит на меня так. Выкрутится, отлично, не выкрутится, ну что же, людей незаменимых нет. Будет другой Акома, на нем свет клином не сошелся. Ведь он не упомянул о том, что после того, как возьмет меня на работу, решит мои проблемы и прикроет от Амунга. Да что же эта жирная тварь ко мне привязался? Этот Пиццахат, или Джаббахат. Всю жизнь я путаю этих персонажей после того, как посмотрел старую смешную комедию «Космические яйца». Да что за черт? Чего у меня все время выскакивают давно и хорошо забытые сведения? Да, Вася, если ты переживешь ближайшую ночь, будешь совсем гениальным. Сказал я себе с усмешкой и даже хихикнул вслух, отчего идущая рядом сумрачная и усталая Рила с недоумением посмотрела на меня. Я отрицательно покачал головой, все нормально. Она тоскливо взглянула на меня, как бы сказав, нет, ничего не нормально. Но промолчала, похоже, отложив разговор до нашего прихода домой. Домой мы попали уже в темноте, никто не ложился спать, нас ждали все девушки, а также мое новое приобретение, русоволосый парень. Он был обмотан полосками белой ткани так, что походил на мумию Тутанхамона, отличаясь от нее только цветом лица да довольно крупными габаритами. Как я с удивлением увидел в свете масляных фонарей, парень оказался совсем не 30-летним. Ему было лет 19-20, а то и меньше. Вводил в заблуждение шрам на щеке, начинающийся от глаза и заканчивающийся под подбородком, да разбитые губы, которые теперь приобрели нормальный размер. Лекарь зашил ему рассечение, сделав несколько стежков, намазал спину заживляющей мазью, и теперь он вполне бодренько сидел за общим столом, ошеломленно слушая щебетание девчонок, постоянно подшучивающих над ним и что-то расспрашивающих. Навстречу нам вышла озабоченная Мирака. Похоже, пока не было Рилы, она выполняла роль главы семьи, и доложила. Парня полечили. Звать его Рункат, родом из Арзума. Попал в рабство, когда его сонного, в кустах, взяли охотники за людьми. Направлялся в столицу Арканака, налаживать связи, учиться. Чему, как и какие связи, не говорит. Как бы тут у него связи не появилось, девки просто взбесились. Замуж их надо отдавать скорее. Парень красивый, если бы не его шрам, вообще красавчик был бы. Но и он его не особо портит. Мирака сказала это низким голосом и облизнула губы. «Все с тобой ясно», — прокомментировала ее доклад Рила и устало добавила. «Не до него сейчас, проблемы у нас, и большие. Прогони девок, хватит им его трогать и щипать, все равно завтра его уже в доме не будет». Он пусть остается, сейчас будем обсуждать дело, мы завтра с Манагером и с ним уезжаем в Арзум. Он нам сильно там пригодится, я не знаю арзумского языка, манагер тоже. Папаша не вылезал из логова, выбегал, в сортир и на кухню, но мы его не ловили. Пусть сидит пока. А что, разве в рейс не пойдем? Сейчас я все тебе объясню. Пошли. Рила и Мирака быстро навели порядок в гарнизоне, разогнав возмущенных девиц по их комнатам, под крики, стоны и гневные тирады о тиранах и злодеях, не позволяющих честным девушкам пообщаться с новым существом, попавшим в их мир с другого материка. После того, как девицы были изгнаны, парень заметно вздохнул и заявил: «Их мужьям придется учить их держать язык за зубом, иначе они его съесть». Мы рассмеялись, даже усталая и измотанная Рила. Мирака тут же приказала слугам принести нам ужин, и некоторое время мы насыщались под напряженными и нетерпеливыми взглядами наших собеседников. Мирака ждала информации по-своему, бывший раб, по-своему, но оба они находились в нетерпеливом ожидании. Наконец, решив перестать испытывать их терпение, я вкратце рассказал о том, что сегодня происходило в порту, опустив некоторые не суть важные подробности. У Рункада вытаращились глаза. «Ты убить 30 воинов. Ты великий, очень великий воин. Мой отец бы имел честь с тобой знакомиться». Парень нахмурился, видимо вспомнив, что до его отца теперь ой как далеко, а он раб на чужом континенте. «Скоро, похоже, ты увидишь своего отца», — медленно ответил я ему, катая хлебный мякиш по крышке стола. «Завтра мы отправляемся в Арзум. Я, Рила и ты». «В Арзум? Как? Ты берешь меня в Арзум? Но как я буду рабом?» Парень ошеломленно смотрел на меня. Наверное, он сразу представил жуткую картину, как он прибывает в Арзум в качестве раба, и его водят по родным местам, по улицам родного города, как собаку, на поводке. Интересно было бы его отцу посмотреть на сына раба. «Твое имя Рункад, как мне сказали. Так вот, Рункад, давай заключим с тобой договор. Я доставляю тебя в Арзум, а ты, в уплату за то, что я тебя освобождаю. Да, я же тебе сказал, ты свободен. Так вот, за это ты работаешь на нас до тех пор, пока не поможешь уладить все наши дела на вашем материке. Я ищу девушку Акома, которую похитили охотники за рабами и увезли в Гракатор. Имя купившего ее мне известно, но я не знаю ни языка Арзума, ни ваших обычаев, ничего. Ты готов помочь нам в нашем деле? Могу я рассчитывать на тебя? Ты не предашь, не бросишь нас в трудное время. Смотри мне в глаза, Рункад». И я уставился в глаза ошеломленного парня, который побелел так, будто был готов упасть в обморок. Рункад несколько секунд не мог ничего сказать, только его щека, изуродованная извилистым шрамом, дергалась и дрожала, как лист на ветру. Потом он медленно встал, поклонился мне в пояс, выпрямился и произнес: «Я, Рункад, из семьи Элия, клянуться, что я буду служить тебе, пока ты не считать мои услуги достаточными и не сказать мне об этом. Я клянуться, что буду защищать твой интерес, как свой, никогда не предать, не бросить в трудное время. Пусть этому свидетелями быть боги и все, кто находится в этом дом. Спасибо тебе, воин». Рункад сел на свое место, и по его щеке побежала непрошенная слеза. Он, стесняясь, стер ее и глубоко вздохнул. «Я умереть за тебя, если что. Ты возвращать мне честь, а моему отцу сын. Мой отец, Амардак из семьи Элия, один из самых влиятельных людей Гракатор, он бы выкупить меня, если бы знать, где я находится, но я не мог сообщать ему. Это позор, то, что его сын оказаться по своей глупости в рабство и его избивать, как шелудивый скот. Я лучше бы умереть, чем сознаться, что я его сын. А какого рожна ты потащился в одиночку на чужой континент?» — с недоумением спросила Рила. «Неужели ты не понимал, что тебя тут могут захватить? Совсем глупый. Тебе вообще сколько лет?» 17, стесняясь, сообщил парень. 17. «Да не может быть!» — с недоверием воскликнула Мирака. «И ты, малолетний болван, пустился в путешествие незнамо куда? Да как твой отец тебя отпустил? И зачем вообще ты поперся сюда? С какой целью ты сюда приехал? Я хотеть посмотреть на новый материк. Думать, когда я попадать сюда, я стать воин в столице, завоевать много почесть своим уметь. Нет, умением. Я наладить связи в аристократии столица, сделать много денег и стать сам такой влиятельный и успешный, как мой отец Самардак. И он не отпускать меня. Я украсть родовой меч, который передавать из поколений в поколение в наш семья. Я хотеть доказать, что я сам могу добиваться, а не только имя моего отца. Ну, по крайней мере, краснеть ты еще не разучился, усмехнулась Рила. Надо же, украсть семейную реликвию и убежать. Представляю, как обрадовался этому твой отец. На его месте я бы тебя выпорола, как шелудивого загара, за строптивость. У нас в семье не бить мальчик, гордо заявил Рункат. Наш мальчик вырастает сильный воин. А зря не бить, может, этим мальчик ума бы прибавилось, хотя бы через зад. Ехидно добавила Рила и с интересом спросила, а что за меч такой? Чего это он передавался-то? Это меч нашего прапрапрапрадеда. Говорить, он сделан из камня, который упасть с неба. Он острый, как лист острый кустарник, резать все, чего коснись, и никогда не ломаться. Я думать, что с ним всегда быть первый воин. Парень стушевался, его щеки полыхали румянцем стыда. Еще бы, обокрал папашу, сбежал из дома, за это во всех мирах не похвалит. Рила посмотрела на меня и подняла брови. Да, я медленно кивнул, она поднялась с места, ушла наверх и вернулась с длинным предметом, завернутым в темную ткань. Она положила его на стол, развернула и спросила Рункада. «Это ваш семейный меч». Он вытаращил глаза, вскочил с места и попытался что-то сказать, но вместо слов из его рта вырвалось только карканье, как у вороны. Потом он прокашлялся и, с благоговением взяв в руки темный клинок, сказал, «Да, это наш меч, наш род. Я уже не надеяться его увидеть. Откуда он у вас взяться?» Убил его владельца и забрал у него этот меч, небрежно пояснил я, с интересом следя за реакцией парня. «Теперь этот меч мой по праву. Ты же его утратил, по своей глупости и безрассудности». Рункат покраснел, опустил меч на стол и твердо заявил. «Ты прав. И ты иметь прав говорить мне такие вещи. Я дурак. Я болван. Я глупый загар. Но я попытаться восстановить свое имя и стать настоящий воин. Дай мне возможность, и я доказать, что я хороший воин и не совсем болван. Будет тебе возможность доказать свои способности воина и свои умственные способности», с невеселой усмешкой ответил я, «из-за твоего меча сейчас все неприятности и начались». И я рассказал присутствующим все, что счел нужным. Глава 12. Несколько минут все сидели молча, потом Рункат доказал, что он все-таки не совсем дурак. Эта ночь ждать нападения. Быть под утро. Надо все бежать, мы не смочь защитить дом. Я угрюмо кивнул. Девчонки, не хочу вас огорчать, но он прав. Вероятно, сегодня ночью нас попытаются захватить. Ты уверен? Рила широко распахнула глаза. Думаю, она и сама все знала, но не хотела в это поверить. Человек всегда надеется на чудо. Более чем уверен. Амунг прекрасно осознает, что после сегодняшнего нападения, скорее всего, мы ударимся в бега, так что последний шанс найти нас в этом городе в ближайшее время, это взять в доме. Проклятый меч. С отвращением толкнула драгоценное оружие Рила. Все из-за него. Лучше бы ты его не брал. Лучше бы его уличные мародеры подобрали. Что сделано, то сделано, развел руками я. Хватит стенать и говорить о том, что было бы, если бы. Надо решать задачу. У вас есть какие-нибудь мысли по поводу ситуации? Мы ничего не можем сделать, кроме... Рила замолчала и переглянулась с Миракой, а потом нерешительно сказала. Кроме как отдать Амунгу то, что он хочет взять. Иначе нам всем конец. У тебя какие мысли, парень? Спросил я угрюмого Рункада. Они правильно все сказать. Уткнувшись глазами в стол, ответил бывший раб, «Мне жалеть родовой меч так, что хотеть выть, но лучше потерять сокровище, чем ваша и моя жизнь. Смотри-ка, восхитился я, ты учишься просто на глазах. Вот что значит хорошая порка, какие светлые мысли сразу приходят в голову. Рункат яростно зыркнул на меня голубыми глазами, но не выдержал и рассмеялся. Да уж, хозяева научить меня думать. Я слегка хлопнул рукой по столу и сказал: «Все вы верно рассудили. Единственный шанс выжить – пойти к Амунгу и отдать ему то, что он хочет. Если это его теперь устроит», – подумал я про себя, но вслух ничего не сказал. «Итак, сейчас я забираю меч и иду к этой скотине. Надеюсь, все закончится благополучно». Снова завернув меч в тряпку, я сунул сверток под мышку левой руки, поднялся и пошел к двери. Уже подходя к ней, я услышал сзади тяжелые шаги, оглянулся, Рункат шел за мной. «Куда ты?» – спросил я его недоуменно. «С тобой идти. Я обещать помогать тебе решать проблема». Его лицо выражало яростную решимость пойти хоть в преисподнюю, все-таки он был еще очень молод. «Нет, сейчас ты остаешься с девушками. И если я не вернусь?» Я сказал «если» и заметил, как вздрогнула Рила и широко открыла глаза Мирака. «Все бывает. Может, меня молнией убьет. Так вот, если я не вернусь, ты остаешься с девушками и защищаешь их до конца своей жизни, делаешь все, чтобы они выжили, а в полдень вы все отплываете на корабле капитана Селирана в Арзум и ты помогаешь им там устроиться. Все ясно, воин. Задание ясно. Ясно». Рункат коротко кивнул. «Я все сделать, как ты сказать. Желать тебе удача». Рила порывисто вскочила из-за стола и подбежала ко мне. Я с усмешкой заметил, как Рункат непроизвольно проводил глазами ее фигуру, скользнув по стройным ногам, и тут же отвел взгляд, как от запретного, понимает, чье оно. Девушка поцеловала меня в губы, крепко обняла и шепнула: «Я знаю, что ты вернешься. Выживи. Я тебя жду». Кивнув, я толкнул дверь наружу и вышел в темноту. Ночь давно вступила в свои права, висела огромная красная луна, освещавшая все как неплохой светильник, если присмотреться после света домовых фонарей. На улице, как всегда в ночном Скарламоне, было пустынно и тихо, ни ветерка, ни шелеста деревьев, и только в кустах назойливо стрекотали аналоги местных цикад или сверчков, монотонно повторяя одни и те же рулады. Определившись, я зашагал по улице к дому Амунга, я уже знал, где он находится. Впрочем, тут и знать-то было нечего, возле невольничьего рынка. Конечно, где ж ему быть? Я еще после первого посещения этого урода выяснил, где он живет, расспросив прохожих, Арила подтвердила информацию. Его дом был одним из самых больших дворцов города. Идти до рынка было недолго, по ночной-то прохладе, впрочем, прохладой это можно было назвать только с натяжкой. Отсутствовали лишь бьющие, как копьем, прямые солнечные лучи, а так-то было жарко, душно и влажно, сказывалось присутствие морских испарений. Я так и шагал, в чем был во время похода в порт, в запачканной кровью полотняной легкой одежде и деревянной броне. Больше ничего я не стал надевать, шлем и поножи только сковали бы мои движения, я же больше рассчитывал на скорость. Из оружия взял только кинжал, который достался мне при очень неприятных обстоятельствах. Несколько минут я таскал его воткнутым в свою спину. Самочувствие мое было неплохое, с помощью семени я уже практически залечил нанесенные мне повреждения внутренних органов, по крайней мере, ничего не болело. Это точно, а проникающая рана в спине затянулась так, что не осталось и следа. Заметил, регенерироваться мое тело стало гораздо быстрее, чем тогда, когда только-только я стал сращиваться с семенем. Под повязку я не заглядывал, чтоб посмотреть, что там сталось с кистью моей руки, но пока я не ощущал, будто бы там все вернулось на свои места. Варган меня предупреждал, что это довольно длительный процесс отращивать заново утраченные части тела, и он может занять несколько недель в лучшем случае, так что я не надеялся на быстрый результат. Одно то, что часть тела вообще отрастет, само по себе чудо. Дом Амунга был темным и громадным, как затонувший Титаник, и только в его окнах, как огоньки привидений, иногда вдруг появлялись отсветы фонарей. Дом не спал. Как я и предполагал с самого начала, там к чему-то готовились, и было понятно к чему. У ворот, ведущих на территорию усадьбы, дежурили пятеро охранников. Они внимательно осматривали окрестности и, как только я появился на их горизонте, тут же вцепились в меня взглядами, а когда остановился на улице, напротив ворот, от группы отделился один из мужчин, подошел ко мне и грубо спросил: «Чего встал тут? Чего глаза пучишь на дом? Проваливай отсюда!» Я выждал паузу, поглядел на грубияна и сказал: «Иди к своему командиру и скажи, что Акома Манагер желает встретиться с Амунгом и передать ему то, что тот хочет найти». Грубиян вытаращился на меня, как будто увидел привидение, даже в свете луны было видно, как его глаза чуть не вылезли из орбит, повернулся и бегом помчался к своим товарищам. После короткого совещания один из них убежал в сторону дома, и потянулись минуты томительного ожидания. Впрочем, ждать пришлось всего минуты три, и ко мне из ворот направился целый отряд, вооруженный до зубов и готовый победить целую армию в моем лице. Я усмехнулся. Расту, расту, однако. Это надо же было так запугать этих головорезов, чтобы они подходили ко мне, как к немецкому тигру, вращающему башни и отстреливающемуся из пулемета. Отряд охватил меня с флангов, от него отделился один человек, который вышел вперед и скомандовал: «Сдай все оружие, Амунг тебя примет». Я вынул из-за пояса кинжал, протянул длинный матерчатый сверток, человек принял их и снова скомандовал: «Следуй за мной». Одно неверное движение, малейшая агрессия в сторону хозяина, и тебя нашпигуют стрелами, как мясо палочками для жарки. Ты на прицеле, учти. А если я резко испорчу воздух? Толкнул меня без задать животрепещущий вопрос: «Тогда что будет?» «Тогда ты не будешь больше никогда портить воздух», — невозмутимо ответил мой провожатый и отвернулся, прекратив бесполезную беседу. Я только успел сказать ему в спину: «Злые вы». Завершать фразу я не стал, надо было еще постараться уйти. Пройдя через широкий двор, в котором было аномальное скопление вооруженных людей, и миновав широкое каменное крыльцо, наша процессия проследовала внутрь дома. На первом этаже находилось что-то вроде просторной гостиной или столовой. Не знаю, как определить это помещение с маленькими столиками, инкрустированными драгоценными породами дерева и костью, лежанками, предназначенными, думаю, для того, чтобы обедать полулежа, небольшими скамейками, все богато, но, как говорится, кич, плюшевая безвкусица. Комната, окна которой были плотно занавешены тяжелыми, непроницаемыми портьерами, освещалась множеством масляных светильников. Дым от них поднимался вверх и копотью осаждался на черном потолке. Тут во всех домах была такая же картина, поскольку иного освещения в этом мире не существовало. Время от времени челядь вымывала потолки, покрытые слоем копоти, и все начиналось заново. Амунг сидел в плетеном кресле с таким видом, будто он император вселенной на троне, а вокруг него стояли несколько людей в богатых, но каких-то безвкусных и засаленных одеждах. Как говорится, каков поп, таков и приход. Он внимательно посмотрел на меня маленькими свинячьими глазками, пошлепал толстыми губами и сказал: «Сам явился. А я собирался тебя увидеть чуть попозже, не думал, что ты решишься прийти добровольно. И чего ты там говорил про то, что я ищу? Если я правильно тебя понял, ты принес меч». «Принес. Вот он, в руках твоего человека. Я хочу, чтобы ты оставил в покое меня и моих людей. Ты получил то, что хотел. Я хочу, чтобы ты больше меня не беспокоил». Амунг молча сделал жест человеку, который держал в руках завернутый в ткань меч. Тот с поклоном передал ему сокровище, и работорговец медленно развернул сверток. Выдвинув смертоносное лезвие сантиметров на 20, он осторожно дотронулся до него пальцем, страдальчески поморщился, засунув окровавленный палец в рот, минуту держал его там, потом вынул и сказал: А ты лгун, Акома. Я же тебя спрашивал, был ли при Закуне какой-то особенный меч. И что ты мне ответил? Не было. Ай-ай, лгать старому доброму Амунгу, нехорошо. А потом я хотел пригласить тебя к себе в гости, прислал в порт своих лучших людей, а ты, даже не поговорив с ними, бросился их убивать и положил весь цвет моих воинов. Скажи, на что ты рассчитывал, придя сюда в этот час? Что я скажу тебе большое спасибо, возьму меч, поцелую тебя в лобик и отправлю спать в свою кроватку. С твоей длинноногой шлюхой и остальными девками. Да ты дурак, Акома. Дело уже перестало быть просто выгодной сделкой, дело переросло в принцип. Ты убил моих людей, унизил мой авторитет в городе, и ты рассчитываешь на прощение. Я так и так взял бы тебя сегодня, и ты прекрасно это знаешь, и меч был бы мой в любом случае и твои девки тоже. Так на что ты надеешься сейчас? На что? Задумался я. На то, что стрелы твоих лучников не убивают сразу. Я рванулся вперед так, что казалось, пол подо мною задымился от трения моих сандалий. Где-то за ширмами тренькнули спускаемые тетивы луков, стрелы ударили в то место, где я стоял раньше, но я уже добрался до Амунга и сходу ударил его в гортань со всей силой и умением, на которое был способен. Амунг умер не сразу, его тело, выплескивая изо рта кровь, еще минуты три дергалось, не понимая, что оно уже умерло, но я этого не видел. Выхватив из ножен, в которые мертвой хваткой вцепился толстяк, драгоценный меч, я начал танец смерти, уничтожая всех, кто был в этой комнате. Я прекрасно понимал, что единственный шанс мне и моим друзьям выжить, это убить всех, кто стоит на нашей дороге, всех, кто угрожает мне, моей женщине, ее семье. Если не убить этих людей, они будут вечно меня преследовать, но главным для меня было убить Амунга, мозг этой организации. То, что происходило в этой комнате, иначе как бойней назвать нельзя. Я превратился в страшную, беспощадную машину убийства, не щадящую ничего на своем пути. Те, кто стоял рядом с Амунгом, полегли первыми, испытав на себе страшную силу ударов драгоценным мечом. Буквально с первой попытки я раскраивал пополам любого. Те, кто пытался сопротивляться и защититься щитами и деревянными мечами, тут же поняли преимущество металла перед деревом. Меч рассекал щиты и мечи вместе с их владельцами, слишком поздно с ужасом осознававшими, что они уже умирают. Последними, до появления новой волны нападавших, умерли лучники, находившиеся в углах комнаты, за ширмами. Все время, пока я уничтожал бандитов, эти твари, вооруженные мощными луками, с завидной скоростью слали в меня стрелы и, как бы я ни берегся, засадили в мое тело 4 штуки, 2 попали в левое плечо, еще 1 пробила насквозь правое бедро, а последняя угодила в живот, на уровне пояса, и вышла наружу, сверкая обсидиановым наконечником. Если бы я не отключил боль, то валялся бы в шоковом состоянии на полу, рядом с теми, кого посек своим мечом. Лучники попытались бежать от меня, побросав на пол свое оружие, но я догнал их и разрубил каждого аж до пояса, ударив сзади наискосок. Каюсь, при этом я испытал просто наслаждение. Я все время боялся, что один из них догадается и засадит мне стрелу в голову, вот тогда точно мне была бы труба. Наконец в доме все затихло, и я остался в окружении 1,5 десятков нашинкованных трупов. Переведя дух, я обломил наконечник стрелы, пробивший мне живот, и вырвал ее из себя. Ту же процедуру проделал с остальными стрелами и, задыхаясь, присел передохнуть на один из небольших табуретов красного дерева. Надо было дать хотя бы минут 10 своему телу, чтобы залечить раны. Семя семенем, но и оно не может мгновенно исцелять, а мне еще предстояло довершить начатое и выйти из дома, помня о том, что во дворе несколько десятков вооруженных бойцов дожидаются команды своих главарей. Я посидел, чувствуя, как мое состояние улучшается и дыхание нормализуется, потом поднялся и направился к входной двери, за которой слышались невнятные возгласы. Кто-то, срываясь, кричал высоким голосом. «Я тебе говорю, там шум был. Может, там что-то случилось, надо посмотреть». Я начал спускаться вниз, когда заметил, как у входа спорит несколько человек. Последние слова одного из них я как раз и услышал. Увидев меня, с мечом в руке, залитого кровью с ног до головы, они, на драгоценные несколько мгновений, замерли, что позволило мне приблизиться к ним на вытянутую руку. Эти люди полегли быстро, буквально как трава под ударами косы. Остальные бойцы подхватились с камней, которыми был вымощен двор, они сидели на них кто на корточках, кто подложив под себя чурбачки и доски, и с криками бросились на меня, вытащив из ножен мечи и раскрутив в воздухе кистени и дубины самых причудливых форм и видов. Мне пришлось довольно туго, первые ряды полегли быстро, но численное соотношение противников складывалось не в мою пользу, и я вынужден был побегать по двору. Слава богам, входные ворота были крепко заперты, да и никто из нападавших не подумал, что надо спасаться. А когда подумал, было поздно. Минут через 10 уже не они гонялись за мной по двору, а я за ними, добивая оставшихся в живых. Еще мне повезло, что охранники, что стояли снаружи, покинули свой пост, сопровождая меня к Амунгу, так что практически все головорезы оказались на внутренней территории. Закончив это грязное дело, я проверил, заперты ли ворота, обошел всех бандитов, добивая тех, кто еще подавал признаки жизни, и ушел в дом. Надо было посидеть полчаса, восстановиться после последнего боя. Прошел в гостиную, сел на стул и стал дожидаться улучшения самочувствия. Меня потрясывало, а когда я неосторожно, чтобы проверить себя, вернул чувство боли, на меня навалилась такая дикая волна болезненных ощущений, что в голове потемнело и я чуть не потерял сознание от шока. Снова отключив боль, я перевел дух, стоило воздержаться от таких экспериментов. Как оказалось, меня крепко покалечили. Осмотрел себя. Ткань рубахи во многих местах была пробита и прорезана так, что висела лохмотьями, штаны располосованы сверху донизу, и в дырах виднелись затягивающиеся длинные порезы. Какой бы ты ни был великий воин, но если на тебя наваливаются несколько десятков бойцов, нельзя уберечься от ран. Если, конечно, ты полностью не закован в кевларовую броню, сверху донизу, но и тогда будут повреждения, синяки и ушибы. Меня лихорадило, сердце учащенно билось, разгоняя кровь по жилам, организм, как самовосстанавливающаяся машина, обследовал все уголки плоти и быстро заделывал повреждения, отбрасывая разбитые клетки.